Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 13 главы. Мой дорогой сын Капила, я всего лишь женщина. Мой разум слаб, и потому мне трудно постичь абсолютную истину. Но если ты соблаговолишь рассказать мне о ней, то даже я, женщина, смогу постичь ее и обрести трансцендентное счастье. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, текст 30. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Обыкновенному, не слишком разумному человеку трудно постичь абсолютную истину, но божественная милость духовного учителя может открыть доступ к сокровенному знанию даже самому ограниченному и недалекому ученику. Поэтому Вишванатха Чакраварти Такур говорит: «Ясья прасадат». По милости духовного учителя ученик получает милость Верховной Личности Бога, Бхагават Прасада. Девахути просит здесь своего великого сына о снисхождении, ссылаясь на то, что она, как и всякая женщина, не отличается большим разумом и к тому же является его матерью. И по милости Капиладевы она получит возможность осознать абсолютную истину, которую так трудно постичь обыкновенным людям, особенно женщинам. Здесь Девахути подает нам пример того, как нужно постигать трансцендентную науку. Только смирение открывает человеку путь к духовному знанию. Смирение является сутью бхакти. Об этом говорит Чайтанья Махапрабху в третьей Шикшаштаке. Если мы хотим повторять святые имена без оскорблений, то должны стать смиреннее травы и терпеливее дерева. Мы должны перестать гордиться своим образованием и умом и с уважением относиться к каждому. Только тогда мы сможем повторять мантру Хари Кришна без оскорблений. Хотя Девахути была матерью Капиладевы, она обращается к своему сыну почтительно и со смирением. Таково должно быть наше отношение к духовному учителю. Чтобы постичь трансцендентную науку, мы должны со смирением задавать вопросы духовному учителю и служить ему. Желание служить составляет основу метода бхакти-йоги. Наши грубые материальные чувства – бессильный постичь трансцендентную природу Кришны. Его имя, форма, качество и деяния трансцендентны дивья. Поэтому, чтобы постичь их, необходимо сначала очистить свои материальные чувства, заняв их служением Кришне, которое начинается с языка. Преданное служение – это самый простой из всех методов йоги. Чтобы приступить к нему, достаточно начать повторять трансцендентные имена Господа. Это могут делать все, даже женщины, вайшьи и шудры. Шримад-Бхагаватам, после перечисления пороков Кали-юги, Шукадева Госвами говорит: «Единственное преимущество века Кали заключается в том, что люди, живущие в этот век, могут обрести освобождение и вернуться домой к Богу, просто повторяя Хари Кришна Маха-мантру». Песнь 12, глава 3, текст 51. О том же говорил Шри Чайтанья Махапрабху. Повторяйте Хари Кришна, повторяйте Хари Кришна, повторяйте Хари Кришна, ибо в Кали-югу нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Разумеется, повторяя Хари Кришна, мы должны избегать 10 оскорблений святого имени. Но каждый, кто искренне повторяет мантру Хари Кришна, постепенно очищается от материальной скверны. Это самый простой способ очистить ум от накопившейся в нем грязи. Кришна, несомненно, поможет тому, кто искренне старается служить ему. Пребывая в сердце каждого, он видит, насколько мы искренни. Искреннему преданному Кришна помогает как изнутри, так и извне. Изнутри он действует как параматма, наделяя человека разумом. Извне он приходит к нам в лице своего представителя, гуру. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит: «Милостью Кришны мы обретаем истинного духовного учителя, а милостью духовного учителя – Кришну». Таким образом, шастры открывают перед нами самый короткий путь к духовной жизни – путь сознания Кришны. Девахути со смирением обращается к сыну, которого она приняла своим духовным учителем. Стремясь постичь абсолютную истину, она уповает на милость Капиладевы. Беспричинная милость Кришны и гуру – это секрет успеха в преданном служении. По милости Кришны мы обретаем духовного учителя – а по милости духовного учителя приходим к Кришне. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур тоже подчеркивал, что мы полностью зависим от милости гуру, и если мы удовлетворим гуру своим служением, то получим его благословение. Гуру является доверенным слугой Кришны. Истинный гуру никогда не объявляет себя Кришной, хотя мы поклоняемся ему как самому Господу. Все шастры утверждают, что гуру находится на одном уровне с Кришной, ибо является его представителем. Будучи доверенным слугой Кришны, гуру очень дорог ему, и потому Кришна всегда принимает того, кого рекомендует гуру. Гуру дорог Кришне, потому что, идя от двери к двери, он просит людей: «Пожалуйста, примите сознание Кришны и предайтесь Господу». Истинный гуру не призывает людей предаться ему, он просит их предаться Кришне. Но предаться Кришне можно только при посредничестве гуру. Таков метод преданного служения. Без милости гуру приблизиться к Кришне невероятно трудно. В Бхагавадгите сказано, что знание о Кришне передается по цепи ученической преемственности, которую называют парампарой. Эвам парампара праптам. Гуру поклоняется своему гуру, а тот, в свою очередь, своему, и эта цепь духовных учителей ведет прямо к Кришне. Таким образом, милость Кришны нисходит к ученику по цепи ученической преемственности. Поэтому Девахути говорит здесь: «Будь милостив ко мне». Если мы хотим служить Господу, то должны строго придерживаться этого принципа. Для этого прежде всего необходимо найти истинного гуру. В этом смысле пример Девахути очень поучителен. Она обращается к сыну с великим смирением. «Дорогой Капила, ты верховная личность Бога, а я всего лишь глупая женщина. Но хотя разум мой слаб, я хочу овладеть этой возвышенной трансцендентной наукой. Поэтому я обращаюсь к тебе за помощью, ибо только по твоей милости я смогу постичь ее». Дорогие друзья, продолжение чтения 13 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.